эти вопросы для подготовки к экзамену. Да. То есть они находятся у лаборантки в столе. В Белгороде не обратили внимания на то, что здесь несколько более сложная структура повествования. В частности, несколько более сложная организация точек зрения, определяющих характер изображения. Вот, скажем, уже в старосветских помещиках перед нами два мира. Рассказчик находится как бы между ними. И его точка зрения, его взгляд на каждый из них оказывается двойственным. То есть получается двойственность, так сказать, помноженная на два. Для него привлекателен старосветский мир, но жить он в нем не может. Он живет, не только в нем и может жить в большом современном мире, но в этом мире все его отталкивает. В итоге положение его вот действительно оказывается таким двойственным, амбивалентным на всем протяжении повествования, что, конечно, определяет характер изображения. Теперь дальше. Дальше идет Тарас Бульба. Тут мы видим тоже достаточно разнородное повествование. С одной стороны, мы обнаруживаем, что повествователь имитирует здесь повествование, характерное для героического эпоса. То есть вводит те самые образы, те самые метафоры, тот самый строй речи, который в XIX веке ассоциировался именно с героическим эпосом, включая, скажем, обращение к персонажам, обращение к читателям, к персонажам в особенности. «Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже 7 человек только осталось из-за всего незамайковского куреня, уже и те отбиваются через силу, уже окровалилась на нем одежда». Сам Тарас, увидев беду, его поспешил на выручку, но поздно подоспели казаки. Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны отступившие его враги. Тихо склонился он на руки, подхватившим его казакам, и хлынул ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, пошел до нарастное сравнение, которое несли в стеклянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею. Все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай жизни, что если приведет Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее иное время, так иначе и лучше веселиться, чем это все сравнить, которое говорит о том, как хлынула его кровь. Сравнение развертывается на полстраницы. Повел Кукубенко вокруг себя очами, не глазами видеть, а очами, и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля. И вылетела молодая душа, подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. Садись, Кукубенко, одесную меня, скажет ему Христос, а одесную Христа на страшном суде сядут правильно. Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь. Всех опечалила смерть Кукубенко и так далее». Такая последовательная имитация героического эпоса. Но тут же рядом совершенно другая стилистика, совершенно другой дискурс. Бульба был упрям страшно. Это сразу вы чувствуете уже ритм речи другой, экспрессия другая. Бульба был прям страшный. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в любой 15 век. Потом скажут, что 16 век забыл, а 15 как бы. Потом укажут на одного польского гетмана, который жил в 17 веке, и как бы не заметит противоречия. Но дата обязательно, будет обязательно датировка, будет обязательно историческое лицо, там концы с концами не сойдутся, но принцип действительно фактической достоверности будет стараться Гоголь осуществлять. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век, и при том на полукочевом востоке Европы. Во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся когда-то спорным, нерешенным владением, каким принадлежала тогда Украина. Вечная необходимость защиты против трех разнохарактерных наций все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе старации Бунда. Дальше идет подробный рассказ. Когда Батурин устроил полки в Малороссии, облег ее в ту воинственную арматуру, которой сперва означены были обитатели порогов, он был из числа первых полковников, дальше подробно рассказывается, как это все было, что такое казачество, вот. Как Тарас Бульба в качестве казачьего атамана участвовал во всяких общественных делах. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов. Он носом слышал, где, в каком месте вспыхивало возмущение, и тут же, как снег на голову, являлся наконец своим. Ну, дети, что и как, кого и за что нужно бить? Обыкновенно говаривал он и вмешивался в дело. Он же прежде всего строго разбирал обстоятельства и только в таком случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях. Если соседняя нация выгоняла скот или отрезала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, чем нужно было, или не уважили старшины, говорили перед ними в шапках, или посмеялись над православной верой, в этих случаях непременно нужно было браться за саблю. Запомните это. Против мусульманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу Божие, христианство и казачество. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих таких вот совершенно активных партизан. Вспомним даже современное словечко. Партизан. Таков Тарас Бульба. Чем это отличается вот от описания гибели Кукубека? Здесь все строится не на символах, не на метафорических образах, не на мифологизации. Вот здесь перед нами как бы фактическая истина, установленная историком, или точнее говоря, историческим романистом из школы Вальтера Скотта. То есть это изображение объективное. То есть Тарас, вообще-то говорят, у него положительный герой. Но если вы прочтете вот этот фрагмент, вы можете даже не догадаться, что это положительный герой в этой повести. Потому что, в общем, характер-то, который рисуется, выглядит достаточно амбивалентно, достаточно противоречивое впечатление производит. Это человек, который все, готов всегда драться, ну, правда, по поводам, которые он считает уважительными, но для современного человека такой, многие из этих поводов уважительными не являются. Ну, говорили, не снимая шапок, что за это убивать? Убивать, говорит Тарас Бульба. В следующий раз будут уважать. После того, как десяток убьем. Вот, значит, это 15 век, объясняет автор. То есть повествователь. Это 15 век, это дикий полукочевой угол, восточный конец Европы, вот, где непрерывно сражались друг с другом и непрерывно совершали на Украину набеги три соседних народа. Имеется в виду, значит, турки, крымские татары и поляки. И вот они, значит, непрерывно на территории Украины бьются друг с другом. Заодно совершая набеги на население этой несчастной страны, открытой со всех сторон для вторжений и набегов. И вот, значит, вот в такой непрерывной вообще мясорубке и формируется такой характер, объясняет, то есть как Тарас Бульба. Он действительно упрям. И если человек не упрям, если человек не необыкновенно, он должен быть необыкновенно упрям. Иначе ему здесь делать нечего. В этой стране, на этой земле, на этой территории делать нечего. Что здесь нужно драться каждый день, защищая свою жизнь, свое достоинство, свою территорию. Вот, и если нет вот этого дикого упрямства, ни с чем не сообразно, не выжить человек, не выстоять. Вот почему-то разбун вот таков, каков он был. Это объективная аналитическая характеристика. Это дискурс исторического романа современного. Но это еще не все. Значит, они, эти два дискурса, эпический и романный, они, конечно, не просто лежат рядом друг с другом, как два таких разнородных пласта, которые не сливаются, а просто демонстрируют свою разнородность. Нет, есть еще третье начало, которое довольно непростым образом, но все же их соединяет. Это такое мощное поэтическое повествование, которое строит уже не эпически, а скорее лирически и вполне современный по Кавалиту своему поэтический образ. Чем далее, тем становилось прекраснее. Когда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря было зеленой девственной пустыней. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, это в траве, как в лесу, вытаптывали. Ничто в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. То есть тонкие высокие стебли травы скользили голубые, синие и лиловые волошки, желтый дрог выскакивал вверх своей пирамидальной верхушкой, белая кашка с зонтикообразными шапками пестрела на поверхности, донесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще, под тонкими корнями шныряли куропатки, вытянутые в свои шеи. Воздух был наполнен тысячу разных птичьих свистов, заметьте, как птичье царство в Тарасе Бульбе. В небе же неподвижно стояли целые тучи ястребы, распластав свои крылья, неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, надвигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался, бог знает, в каком дальнем озере. Из травы поднималась медленными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и только мелькает одной черной точкой, вот перевернулась крылами и снова перед солнцем. Черт вас возьми, степень! Так вот, как же вы хороши. Черт вас возьми, степень, как же вы хороши. Это Гоголь. Вот, значит, возникает первый такой крупный образ, поэтический, мощный. Это образ степи, который задает, так сказать, основу, характеристики вот этого изображаемого в повести мира. Степь такая, это такой природный, дикий, первозданный мир, могучий, плодоносный, роскошно плодоносный даже, беспредельно просторный. Так что он кажется равным всему миру. И тут еще очень важно, что, значит, вот напоминает нам немножко начало Сорочинской ярмарки, только без той риторики специальной. Это как бы место, где небо, человек оказывается между небом и землей, открытый одновременно и тому, и другому. Там есть момент, когда казаки ночуют в степи, и вот, значит, они лежат на земле. Тут вся жизнь каких-то крошечных микроорганизмов доступна их слуху, а их глаза видят бесчисленные, бесконечно раскиданные по небу звезды, и вот небо и земля одновременно входят в их сознание, в их ощущения, в их душу. Вот что такое степь. Степь — это воля, это беспредельный простор, это могучие природные силы, которые наполняют жизнь. Вот и это действительно некое единство земного и небесного, и потому так много птиц в этом самом Тарасе Бульбе. Так много птиц, ибо птицы это такие медиаторы, которые соединяют своим полетом, а полет это тоже очень важно для романтической культуры, категория и ощущения, и понятия. Своим полетом они как бы соединяют небо и землю. Вот что важно. Ну а потом, значит, степь становится исходным образом для того, чтобы возникают ассоциативно связанные с ним новые образы, и их комплекс образует представление о Запорожской сечи. Кутники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, среди которых плясал молодой запорожец, звонивший чертом в свою шапку и вскинувший руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты, не жалей помаз горилки православным христианам!» И помаз с подбитым глазом мерил без счету каждому пристававшему по огромной кружке. Пока у молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно мелко своими ногами, скидываясь как вихрь на сторону, почти на голову музыкантам, вдруг опустившись, неслись в присядку, убили круто, крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела, но всю округу и в воздухе только отдавалась. Ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та. Толпа в чемзале росла, к танцующим приставали другие, и вся почти площадь покрылась приседающими, подскакивающими запорожцами. Это имело в себе что-то разительное и увлекательное. Нельзя было без движения всей души видеть, как вся толпа отдирала танец, гоблерский тоже глагол, отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, который только когда-либо видел мир, и который по мощным изобретателям своим носит название «казачка». Только в одной музыке есть воля человека. Он в оковах везде. Он сам себе кует, ищет тягость ниши оковы, нежели налагает на него общество и власть везде, где коснулся только жизни. Он везде рад, но он волен, только потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на вечность. Вот видите, все эти темы, которые связаны были сначала со степью, размах, полет, простор, открытость неба и земли одновременно, все эти темы переходят сюда, тему танца, которая открывает характеристику сечи. А дальше все это продолжается, характеристики Запорожской сечи, как место, где непрерывно совершается пир, причем пир не только тела, но и души. Вся сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки, торговали, но большая часть гуляла с утра до вечера. Если в карманах звучала возможность, то же добро. И добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивающихся с горя. Это было какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что до толи его занимало. И, можно сказать, плевал на все прошедшее. И с жаром фанатика предавался воле и товариществу, таких же, как он сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, ничего, кроме вольного неба над головой и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. И дальше описывается уже Запорожская сечь как бы в манере исторического романиста. То есть с фактами, явно используя какие-то справочные сведения, добытые из всевозможных пособий. И вместе с тем, что он написывает, действительно все как есть. Каково устройство, какова организация общественной Запорожской сечи, как, что такое курени, кто их возглавляет, как формируется власть в этом самом странном обществе, в этой причудливой республике, как действуют здесь принципы равенства, вот как видно, что здесь отсутствует иерархия, всякая кастовость, всякая корысть. Вот дальше, значит, как власть возникает мгновенно, как люди, образующие власть, выходят из массы, появляется, она же их сама из себя, так сказать, извлекает. И как только масса не хочет больше подчиняться этой власти, не согласна с ней, власть немедленно стушевывается, исчезает, создает свои полномочия, растворяется в этом самом огромном коллективе, а коллектив выдвигает новую власть, и она начинает управлять, как, значит, вот эта полная свобода, полная всевластие народа, действительно такая военная демократия, как она вдруг в случае войны, борьбы там, вообще каких-то опасных ситуаций, как она моментально переходит, эта масса, от анархии к столбу, к дисциплине. Причем дисциплине, которую никто им не навязывал, никто силы не поддерживал. Ничем она не подкреплена, кроме одного. Понимание того, что сейчас необходима дисциплина. Полная. И тогда кошевой, то есть главный атаман Запорожской сечи, который, вообще-то говоря, особыми правами не пользуется, и власть его, может быть, отменена в любую минуту, он это знает, понимает, но здесь, когда начинается бой, он приказывает, и все его приказы выполняются так, как будто это повеление Господа Бога. Вот эта способность молниеносно к самоорганизации Гоголь как раз демонстрирует как примету свободного общества. Оно не нуждается ни в насилии, ни в контроле, ни в каких-то инстанциях, которые требуют подчинения. Оно само подчиняется необходимости, когда это нужно, и само перестает подчиняться, когда ему это не требуется. Дальше установка ситуации этого не требует. Но потом все это описывает так, как историк, объективно, дистанцированно, с анализом, с комментарием, поясняя, что для читателя, который чего-то может не понимать, потому что уже велика временная культурная дистанция, отделяющая то ли 15, то ли 16, то ли 17 веков. Вот. Важно тут не какой именно век, в какой именно век происходит 10 раз обычно. Важно, что это было давно, что это было, ну, скажем, на исходе, на стыке средних веков и нового времени. Когда, значит, Украина действительно была ареной бесконечных битв, бесконечных войн, и когда возникало казачество, когда внутри казачества выделялась Запорожская сечь. Вот это очень широко понятая, широко локализованная эпоха как раз изображается Гоголем. Но при этом изображает он ее и идеализирует. То есть вот тут получается совмещение такой достоверности фактически, которая достигается точными деталями, например, или такой грубой правды, очень неприятной правды про запорожцев. Там, и когда, допустим, они начинают устраивать переворот, будучи специально подговоренными, подпоенными, и, значит, весь этот переворот осуществляет пьянь, самое настоящее. Вот или когда являются специально посланные люди из Гетманщины и начинают рассказывать совершенно невероятные вещи, разжигая ярость против поляков, против католиков, вот. Ну, явно выдумывая при этом и не веря. Вот это тоже, в общем, характеризует для, с точки зрения современного человека, характеризует запорожцев не лучшим образом. Но это нарочно вводится для того, чтобы вот возникло ощущение правды. И под прикрытием этого ощущения осуществляется идеализация. То есть развертывается в сущности утопия. Развертывается в сущности утопия эти действительно молниеносные, поражающие воображение переходы анархии к дисциплине, это, конечно, в значительной степени утопическое. Но мы в это верим, потому что нам продемонстрировали способность повествователя по отношению к запорожцам быть, ну, как бы непредвзятым. Не щадить их, если это понадобится. И вот тогда сливается, значит, поэзия, поэтическое изображение и изображение даже разоблачительное. Что же делал Тарас со своим полком? А Тарас выжег 18 местечек. Около 40 костелов, не доходил уже до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылали его были схватить его. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения. Когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ждали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его пустошины. Ничто не похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением, никому не оказывало пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, с которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей, раз зажигав вместе с костерами. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, поднимались из ужасного потопа огня и дыма к небу, и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, свирепые казаки поднимали копьями с улиц, плачущих младенцев, и на копьях бросали их к ним в пламя. Он глядел на то с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе». И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селе. То есть это ассоциации с ближайшими с царем Иродом, конечно, то есть совершенно очевидны. Да и даже без этих ассоциаций это ужасно. Но вместе с тем и величественно. Гоголь умудряется соединить разные краски стилевые таким образом, это одновременно величественно и чудовищно. Так он передает вот эту далекую, странную для современного человека эпоху. Ну и значит, тоже совмещаются разные принципы повествования, разные типы повествования, повести. То есть начинается она очерковым повествованием, которое как бы не принимает во внимание вообще, как бы не допускает существования человеческой индивидуальности. Это человек здесь представлен как экземпляр определенного вида, и каждый из этих экземпляров похож на все остальные экземпляры того же самого вида. Так вот описывается Бурса Киевская. Грамматики, литеры, философы, богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы. Идя толкали друг друга и бронились между собой с самым тоненьким дискантом. То есть уже ни у кого голоса пониже не было. Все почти в изодранных и запачканных платьях, карманы вечно наполнены всякой дрянью. Литеры шли солиднее, платья у них были часто совершенно целые. Но зато на лице почти всегда бывало какое-нибудь украшение в виде риторического дропа. И один глаз уходил под самый лоб, и вместо губы целый пузырь, и какая-нибудь другая примета, эти говорили и божились между собой тенором. Философы целые октавы брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще остановившись, как гончая собака нюхавозга. Все они, значит, совершенно одинаково выглядят, совершенно одинаково живут, совершенно одинаково действуют, совершенно одинаково мысли, чувствуют и поступают. Ну вот, значит, трое из них, учащиеся трех разных классов, выходят за пределы Бурсы, выходят за пределы города, за пределы Киева, оказываются в другом мире, и, значит, вдруг совершенно вступает в силу другой тип повествования. Это уже вся картина, которая здесь изображается, она индивидуализирована таким сиюминутным восприятием этого конкретного человека.